и принялась шестом направлять передние бревна. Пусть ребятам будет меньше работы. Под напором воды бревно дрогнуло, зашевелилось и неожиданно поползло, сдвигая гальку. А за ним тронулась и вся масса леса. «Юра!» – закричала она и заметалась по бревнам, чувствуя, как все колеблется под ногами. «Ребята, прорвало затор!» – услышал ее Миша и кинулся к берегу. Выскочил из леса и Колосов. «Женя, назад!» Но она не остановилась, пока не выбралась на противоположный берег. «Что же вы, Женя, сделали? Мы же можем упустить лес! Идите той стороной до устья, там перетащим!» Снова крикнул он, но Миша уже брел по перекату, черпая голенищами воду. Он подхватил девушку на руки. Течение бурлило и сбивало с ног. Он шел медленно, балансировал, стараясь сохранить равновесие, но ноги скользили. На середине речки уже не хватало сил двигаться. Он остановился, боясь уронить Женю. Юрий понял, что Миша не справится, и бросился на помощь, не разбирая ни глубины, ни мели. Он подхватил Женю, вынес на берег. «Вас следовало бы вздуть, боюсь, что разреветесь», — шепнул он сердито и побежал догонять бревна, крикнув уже на ходу. «Догадайтесь развести костер! Пусть высушится Мишка! Чего доброго еще простудится!» Земля побелела от ночных заморозков. Ветки кустарника покрылись серебристым пушком. Над поселком нависло облако серого дыма от непрерывно пылающих печек. Ночами с каждым днем становилось холодней. Колыма стала как-то неожиданно. С вечера, как и раньше, шуршала, ломалась у заберегов шуга. Мелкое густое сало, схватываясь, нарастало к закраинам полуостровками. Сорванное течением, оно уползло вниз по все сужающейся полоске воды. Острова росли, смерзались, превращаясь в единое движущееся белое поле, обрывая с треском неровности кромок. Издали казалось, что река стала, но она продолжала упорно бороться. Колосов не уходил с электростанции двое суток. Вместе с прибывшими Сологубом и Адамом занимался монтажом, а вечерами делал внутреннюю проводку в жилых помещениях. Ночами приходилось заниматься деревянными панелями щита управления. Рано утром он распахнул дверь электростанции и радостно закричал: «Все стало!» Электростанция была построена на самом берегу Колымы, и в открытую дверь был виден поворот реки, забитый буграми ледяной чешуи. На кромках льда у полыней чернели пятна и одинокие точки. Это стаи уток сидели на закраинах и плавали по чистой воде. Он швырнул камень. Табунки поднялись и, сделав круг, снова рассыпались по белому полю льда. Солнечная осень, очевидно, обманула уток. По их тяжелому полету было видно, что им уже не улететь. Колоса вернулся и рассказал Сологубу об оставшейся дичи. Тот вздохнул, посмотрел на Адама и, нахмурившись, принялся регулировать парораспределение. Монтаж электростанции подходил к концу. Колосов спешил и волновался. Как-то он зашел в контору и услышал разговор Краснова с исполняющим обязанности главного инженера технического сектора. «С керосиновыми лампами и свечами ни петрографическая лаборатория, ни партбюро работать не могут», — убежденно говорил секретарь парткома. «Тем более химическая лаборатория. Флотационное и дробильное отделение требуют, хотя и незначительной, но электроэнергии. Без нее не обойтись. Экскаватор зимой все равно простаивает». «Детская затея, ничем не оправданный риск», — с нескрываемой насмешкой перебил его главный инженер. «Мы не располагаем ни средствами, ни техническими ресурсами для всяких абсурдных затей». «Конечно, Петр Сергеевич, трудно делать из ничего. Но следовало бы выслушать наших специалистов. Они продумали, кажется, все и даже технику безопасности». «Каких специалистов вы имеете в виду? Уж не этого ли вихрастого мальчишку?» — донесся иронический смех. «Нет, батюшка мой, мы приехали сюда работать, а не забавляться. Вы можете делать все, что вам угодно, а меня избавьте от ваших спортсменов и их советов». Колосов не знал, куда деваться от стыда.